Матрона Московская. Повесть о житии. Злая рота. Теперь, думаю, мало кто помнит старика по прозвищу Злая рота. Хотя во многих домах у железнодорожного моста и канала можно встретить исполненные им резные рамочки на портретах, матрешек и копилок в виде раскрашенных котов и собак. У нас есть деревянный, крашенный анилином кот с надписью «Мой друг Шарк. Понимай, Шарик». Злая рота был маленьким сухоньким старичком с огромными, будто не его тело, руками. В его полуподвальной комнате никогда, кажется, не включался свет, и был слышен или гул станка, или глухие удары киянки. Летом окна распахивались для тепла. Иногда старик подходил к окну, снимал очки, глядел на нас неожиданно добрыми синими глазами и говорил: «Ну что, злая рота, заходите, чай будем пить». «Только ведите себя чинно и благородно, без базара». И мы вели себя чинно и благородно, то есть без базара. Большая сыроватая комната с целой армией котов и собак на полках была одновременно и мастерской, и складом готовой продукции, и спальней, и, как говорил злая рота, трапезной, с иконами и красной лампадкой, которая горела, как звезда. «Красный угол», — говорил старик. «Этот угол — золотом окладов и радужными ореолами вокруг светящихся точек от лампады и отражений лампы. Был, как казалось нам, наполнен особой, нездешней жизнью. Иногда злая рота объяснял нам, где Спаситель, где его Пречистая Матерь и его святые угодники. В то далекое время веровать считалось едва ли не преступлением, и случалось за православие, иные шли, как первые христиане, и на страшные муки, и в тюрьмы. Говорят, и к роте однажды приходили товарищи в серых коверкотовых костюмах, что-то искали в ящиках и банках с мебельным лаком. А самый старший по возрасту и солидности прочитал на раскрашенной собаке корявые буквы «Мой друг Шарк». И вдруг его стал разбирать смех. «Отставить!» — приказал он своим товарищам в коверкоте. А злой роте сказал: «Извиняй, папаша». А потом уже в дверях злая рота рассказывал об этом моему отцу, проворчал: «Тоже мне учитель христианства. Этому учителю надо самому идти во второй класс к малым ребятам, а не в тюрьму». На киотике среди икон мы видели плохонькую фотографию в очень красивой резной рамочке. Старуха с закрытыми глазами. Кто такая? Почему рядом с Христом? Святая, что ли? Совсем не похожа на святую. «Кто эта бабка?» — спросил кто-то из нас, самый шустрый. «Это Матрона», — ответил злая рота. «Ваша родня или друг? Слепая, что ли?» «Она, браток, всем родня и всем друг. Такие-то дела». И вот, что рассказал нам злая рота о том, как слепая Матрона помогла ему. «Повели мы, значит, с младшей сестренкой Нюшей корову продавать. Путь наш лежал сперва в Москву, а потом в Жаворонки, что по белорусской дороге. Прошли уже верст 30, а я хлоп-хлоп по карманам, пусто, где-то обронил документы, и свои, и Нюшины, и Ночкины», — так звали корову. А времена были такие, что особо не забалуешь, кругом вооруженный патруль. Кому теперь что докажешь? Если ты без документов, корова без бумаг, как ничья. Вот и впал я в большой грех уныния. «Удавлюсь», — сказал Нюша. «Теперь не оберешься позору, и корову отнимут, скажут, ворованная». «Эх, дурак ты, дурак», — ответила Нюша, — «как тебе не стыдно такое говорить? Давай просить Матронушку, авось поможет. Я слышал про убогую слепую бабку из соседнего села, да только не очень-то верил в ее способности. Где твоя Матронушка?» — спрашиваю я. «Теперь она в Москве, недалеко от Тушина. Как она поможет, если сама сидит на койке где-то в Москве в чужом доме, нас не слышит, к тому же слепая от рождения? Что ты, Нюшка, совсем плохая? А ты, Ваня, не умничай, а только проси ее помочь, вот и все, и я прошу. Разве откажет землячкам?» Вот я и говорю: «Видишь, Матронушка, впали мы в большую неприятность, ты уж будь добра, помоги». Была не была, пошли дальше. До Москвы добирались 10 дней. И знаете, добрались. Где, спрашиваете, ночевали? Отвечаю: «Поверите, нет, братки, куда ни сунемся, везде нас с коровой пускали. И за стол сажали, как родных, и корове перепадал сено клок. Однажды в дом, где остановились, пришел патруль с проверкой документов. А хозяева сказали: чужих у нас нет, только брат с сестрой приехали. Нас и не тронули. Нигде нас не остановил патруль, нигде не потребовали документов. Рядом кого-то шерстят, а нас ноль внимания, будто нас и вовсе нет. Почему так? Этого я вам, злая рота, объяснить не могу, ведь я не ученый». Закончили дела и сразу на сходню. Добрались до Матронушки только ночью. Заходим, слышу голос, который мне показался знакомым: «Пусти, свои, деревенские! Нас приглашают, пожалуйте!» «Как узнала, что свои?» — — удивился я. «Ведь ни я, ни Нюша не успели еще и слова сказать». Сидит, как теперь помню, Матронушка на высокой кровати, в синем платье с белыми мушками, волосы расчесаны на две стороны, ножки свесила, будто маленький ребенок, а сама смеется. «Ну и задали вы мне работку», — говорит Матронушка. «Представляешь», — обращаясь к хозяйке дома, «всю дорогу вела ихнюю корову за хвост. Вот веди им корову, а еще показывай, где живут хорошие люди, где на ночлег пустят». «Что за притча?» — думаю. «Как могла знать про корову? Как узнала, что мы просили ее помощи? Тут какая-то хитрость, не иначе». А когда мы прощались, Матронушка повернулась ко мне и сама едва смех сдерживает. «Как так вышло, Ваня, что сестра, которая тебя моложе, обозвала тебя дураком? Ай-яй-яй!» Сознаюсь, в этот момент я очень перепугался, даже холодок по спине пробежал. Как могла узнать? От Нюши? Но Нюша сидела рядом и молчала, только слушала. А Матронушка продолжает. «Паспорт можно выправить за 10 рублей». «Удавлюсь, удавлюсь», — передразнила она. «Больше таких глупостей не говори», — и погрозила пальчиком. Руки у нее маленькие были и толстенькие, как у младенца. Стою перед ней, как баран в аптеке, и ничего не понимаю. Когда успела узнать мое имя, ведь я и Нюша молчали? В это время Матронушка уже очень болела. Выслушали мы рассказ «Слой роты» и только переглянулись. А один из нас, самый шустрый, согнул указательный палец. Загибает, мол, дед. Ведь мы тогда были пионерами, а пионерам не положено было верить ни во что таинственное. Мы верили в интернационал, в пролетариат, то есть во что-то многолюдное, многоголовое, бодро шагающее с красными лозунгами навстречу светлому, как нам казалось, будущему. Злая рота поднялся из-за стола, поманил меня пальцем, потом поднял неожиданно сильными руками и поставил на табуретку перед иконами и красной лампадкой. «Протяни руку», — сказал он к Матроне. Я протянул и почувствовал, будто тепло идет от портретика. Может, показалось, как так? «Что чувствуешь?» — спросил старик. «Тепло от нее идет. Тут и оно, тепло». Ребята загалдели. «И я, и я!» «Отставить!» — приказал старик. «Ведите себя чинно и благородно. А теперь гулять! Свободно!» Потом, уже на улице, мы забазарили, заспорили и чуть не подрались, обсуждая рассказ злой роты. А в моих ушах, помню, все звучало «свободно!» То есть каждый из нас свободен думать и так, и этак. Мы можем верить и не верить. Но не верить я уже не мог, да и не хотел. Потом я кое-что узнал, услышал и прочитал о Матронушке, маленькой, беспомощной, бездомной бродяжке, которой, как спасителю нашему, негде было голову преклонить, и у которой не было ничего, кроме Бога. Иногда пробую кое-что рассказать своим маленьким внукам, хотя житие святой блаженной старицы Матроны окружено многими тайнами, о которых знает лишь всеведущий Бог, для которого нет никаких тайн. А чудеса вокруг Матронушки, Матрёны Дмитриевны Никоновой, годы жизни которой 1881-1952, начались еще с дня ее рождения. Однажды крестьянке Наталье Никоновой привиделось, будто кружит над ней большая белая птица, как бы с человеческим лицом, и никак не может найти место, где бы ей сесть. Вдруг уменьшилась и села на правое плечо, словно голубь, а глаза у птицы закрыты веками. «Что бы это значило?» — подумала Наталья. вспомнила этот сон, когда родилась у нее крошечная слепая девочка, четвертый ребенок в семье. Никоновы перебирались с квасу на воду, и случалось, сидели без хлеба и без дров с самого Благовещения. А ночевали ради тепла в печи. Выметит Наталья золу, постелит на печи прямой соломы. Пожалуйте, заползайте в спаленку. Сердобольные соседи советовали сдать девочку в приют князя Голицына, что в соседнем селе. Там хоть голодным сидеть не будет. «Перебивайтесь с кваса на воду», — говорили им. «А такое чадо не жилец, дай бог доживет до крещения». «Ничего», — отмечал Дмитрий Никонов. «Человек добрый и богобоязненный. Не достанет квасу и воды попьем». Но разве можно уповать на телесное здоровье и на скоро мимоходящую красоту? Ведь и молодые, и здоровые умирают, а убогие спасаются и получают от Бога сладость райскую и всякое другое утешение. Слепая Матронушка не могла участвовать в детских играх, а обыкновенные для ребячьего возраста шалости оборачивались для нее мукой. Подружки дразнили ее и нередко обижали. То крапивой настигают, то в яму спихнут и наблюдают, как слепая девочка на ощупь выбирается и блуждает в поисках дома. Но скоро она наладилась ходить в Божий дом, церковь. Сперва с родителями, на воскресную литургию, а потом и сама научилась находить дорогу к храму. И ходила уверенно, будто зрячая. У нее было любимое местечко, слева за входной дверью у западной стены. Ее всегда можно было найти. Она, говорят, и выросла в храме, и замечательно знала все службы. Ее личико как бы светилось в сумраке храма. Какие светлые лица! Бывает у праведников, для которых каждый миг жизни — радость, а все зло мира сего — лишь временные неудобства. Надо ли на них обращать внимание, если конец всех хождений по мукам — счастливый, царствие небесное? Как-то Матронушка сказала матери: «Мама, готовься, у меня свадьба скоро». «Что ты, доченька?» – испугалась Наталья. «Какая еще свадьба?» И заспешила к священнику, а сама думала, не иначе, как девочка умом повредилась. Отец Василий сам пришел к Никоновым, исповедовал и причастил Матронушку, а Наталье и Дмитрию сказал: «Ничего не бойтесь, у нее особый союз». Наталья и Дмитрий переглянулись. Как следует понимать сказанное священником? «Она от рождения Христова», — пояснил тот. «Христова невеста?» — переспросила Наталья. «Монахиня, что ли?» «Ее телесная слепота крепче любых стен монастырских, а ее любовь к Спасителю мира — любовь к избранным овцам стада его». «Понятно», — подумала Наталья, — «земного у нее ничего нет и быть не может». На другой день к дому Никоновых подкатили две повозки, в них люди. «Не здесь ли живет прозорливый, который исцеляет болезни? У нас больной!» Дмитрий и Наталья не знали, что и ответить, а маленькая Матронушка крикнула из своего уголка: «Это ко мне! Я ведь говорила, что будет свадьба!» «Теперь понятно», — подумала Наталья. «Союз со всеми недугающими». Встреча со святым Иоанном Кронштадтским. Однажды, говорят, благочестивая и добрая девица Лидия Янькова, дочь местного сейбинского помещика, собралась в паломничество по святым русским местам и пригласила с собой 14-летнюю Матронушку. Побывали девицы и в Киево-Печерской лавре, и у преподобного Сергия Радонежского в Троице Сергиевой, и у святого Александра Невского в Петербурге, и в других городах и весях. Рассказывают, что по окончании службы в Андреевском соборе Кронштадта святой Иоанн Кронштадтский выделил в толпе прихожан маленькую Матронушку, подозвал ее к себе и сказал: «Вот идет моя смена, восьмой столб России». Спустя годы Лидия Янькова скажет, что Иоанн Кронштадтский по своей прозорливости уже тогда предвидел особое служение Матронушке России и нашему народу во времена гонений на православие. Сама Матронушка никогда не говорила о словах святого Иоанна Кронштадтского из смирения. Взыскание погибших. Приближался 1914 год. Никто не знал, не подозревал еще, что вскоре разразится война с германцем, что за ней последуют две революции и погибнет множество людей. Однажды Матронушка попросила свою мать Наталью передать священнику, что в его библиотеке на такой-то полке, в таком-то ряду книг, хранится образец на бумаге редкой иконы «Взыскание погибших». И эту икону следует заказать изографу, аккуратному в художестве и благочестивому. «Мне эта икона о погибших снится. Грянут немилостивые времена, много будет погибших». Наталья пошла к священнику, а сама думала, каких еще погибших, где она видела погибших. Вообще, где искать деньги на художника? Художники нынче дороги. Впрочем, образца, о котором говорила Матронушка, у батюшки может и не быть. Каково же было удивление и Натальи, и самого священника, когда в указанном месте обнаружилась редкая прорезь иконы. «Что ж, средства будем собирать всем миром, Христа ради», — сказал батюшка. Необходимое для оплаты художника собрали по подписному листу на удивление скоро и сложили собранное перед Матронушкой. Та потрогала руками деньги и отделила рубль и полушку. «Это верните», — сказала она. Женщины, находившиеся при ней, стали переглядываться. И лишь одна вспомнила, что среди жертвователей был мужик, который положил рубль в кружку с ругательствами, а другой смеху ради бросил полушку. Скоро и изограф, понимающий, как говорили, священное художество, прибыл из города Епифани и предстал перед Матронушкой, главной заказчицей работы. «Сможешь написать икону?» «Дело для нас привычное», — сказал художник. «Коли так, то приступай к делу. Грунта положи либастровые, а не мелованные, и плави клади не сразу, а по-старинному». «Дело привычное», — повторил художник, недоумевая. «Как слепая отроду может рассуждать об его тонком ремесле, когда сама никогда икон-то не видела?» Однако Матронушка продолжала в чем-то сомневаться. «Ладно, попробуй», — сказала она, — «но прежде всяких дел исповедуйся и причастись, и получи благословение, иначе ничего не выйдет». «Это можно», — охотно согласился художник. Прошло немалое время, можно было бы и работу представить на суд прихожан, да только привычное для художника дело сразу как-то не заладилось, кисть потеряла трепетность, а глаз — зоркость к миру духовному. Напуганный утратой своей способности к священному художеству, изограф пошел к Матронушке просить прощения. «Пришел», — встретила его Матронушка. «Пришел», — ответил художник, не понимая, как слепая узнала о его приходе. «Не получается». «Не получается. То-то и оно, что не получает. Теперь иди и покайся о своем главном и нераскрытом грехе, за который ты не понес наказание и о котором промолчал на исповеди». Художник, а на его совести и в самом деле было преступление, о котором, как он думал, никто не знал, так и повалился Матронушке в ноги. «Грешен, прости, матушка!» «То-то и оно, что грешен, Бога не проведешь, Господь все видит, ничто от него не укрывается. Ступай к батюшке и впредь не лги». Слово Отцу